Вслед за моим выстрелом справа раздались еще три. Стоя на четвереньках, Паша сбоку стрелял по ногам амбала. Он был оглушен, и правая половина лица залита кровью. К тому же рядом с директрисой находился помощник коменданта. Естественно, я не рассчитывал, что Паша попадет, но это в любом случае создавало крайне ценный для меня в эту минуту отвлекающий фактор, и мысленно я ему аплодировал. Нет, я не промахнулся. На рукаве гимнастерки амбала у самого погона проступило темное пятно, но я только слегка задел, считай, поцарапал ему левую руку, а ее требовалось надежно отключить. Толково используя ситуацию, он держался за живым заслоном. Я же на открытом месте в десятки метров от него вынужден был энергично двигаться, пританцовывать, фиксируя его лицо и все время угрожая обоими наганами. Он выстрелил в меня двумя пулями, не попал. Добавил, погодя секунды, еще одну и снова мимо. Чему-чему, а как качать маятник, я мог бы поучить и его, и тех, кто готовил его в Германии. К тому же Пашины выстрелы сбоку, несомненно, действовали ему на нервы, а подсветка значительно снижала меткость. Качание маятника — это не только движение. Оно толкуется шире, чем можно здесь понять со слов Таманцева. Его следует определить как наиболее рациональное действие и поведение во время скоротечных огневых контактов при силовом задержании. Оно включает в себя и мгновенное выхватывание оружия, и умение с первых же секунд задействовать фактор отвлечения, фактор нервозности, а если возможно, и подсветку, и моментальную безошибочную реакцию на любые действия противника, и упреждающее стремительное передвижение под выстрелами, и непрестанные обманные движения, финт-игра, и снайперскую меткость попадания в конечности при стрельбе по-македонски, отключение конечностей, и непрерывный психологический прессинг до завершения силового задержания. Качание маятника достигается захват живьем сильного, хорошо вооруженного и оказывающего активное сопротивление противника. Судя по описанию, Таманцев качает маятник в наиболее трудном и эффективном исполнении, в разножку. Тем не менее, он был опытный, находчивый парж, сразу понявший, что я опаснее других и что в первую очередь надо разделаться со мной. И я перед тем оценил его правильно. Он действовал толково, уверенно, стрелял, в отличие от лейтенанта, умело, не торопясь. И если бы не подсветка и не моя сноровка в качании маятника, он бы, возможно, меня уже свалил. Ствол Браунинга опять следовал за моими движениями справа налево и обратно, и я чувствовал, знал, что в ближайшую секунду снова раздастся выстрел. Но в это мгновение помощник коменданта вытащил, наконец, пистолет, и амбал, целившийся в меня, без промедления выстрелил дважды ему в грудь. С позиции инстинкта самосохранения и личной безопасности его действия были логичны, обоснованы. Но теперь он терял свое главное преимущество. Помощник коменданта сразу обмяк и стал валиться вниз и назад. При этом открылся верх туловища амбала, и как только это произошло, я, упредив его следующий выстрел, всадил ему две пули в левое плечо и тотчас рванулся вперед, чтобы помешать ему блокировать вероятную попытку поднять правой рукой вывалившийся в траву Браунинг. Он действительно нагнулся и, не спуская с меня глаз, зашарил у ног, но я летел на него стремглав, и, не выдержав, он бросился бежать через поляну, а я пустился за ним, успев отметить, что помощник коменданта и бритоголовый капитан лежат, не двигаясь, причем поза последнего спиной кверху, с неловко вывернутой в бок правой рукой, мне весьма не понравилась.